Глава 21. Властелин встретил нас на крыльце дома. «У вас получилось? Он там?» — тревожно спросил он. «Да, звезда Аурила тут. Я проверил», — сказал Мирослав, отдавая брату ларец. Ярослав тут же открыл крышку, и мир вокруг нас вспыхнул. Магия бурлила, сверкала. Сколько веков она была заключена в этом ларце. И, наконец, смогла вырваться, встретиться с тем, для кого была создана. С тем, кто так нуждался в ней, как, впрочем, и она в нем. Через пару минут сияние пропало. Оно впиталось во властелина, делая его сильнее всех магов Аурила. «Мой властелин!» — согнулся в почтении Мирослав. «Мой властелин!» — присела я в неуклюжем реверансе. Мы с миром дали понять, что признаем власть Ярослава Маркова как властелина Аурила. Как ни крути, но становиться владычицей и захватывать власть я не хотела. Не мое это, да и Мирослав был согласен со мной. Помочь правителю мы, конечно, поможем, но и бремя власти нам не нужно. «Встаньте», — произнес властелин немного другим голосом. «К этому надо привыкнуть, словно меня обновили. Чувствую, что резерв увеличился, магия переполняет меня». «И аура сейчас восстановилась, никаких дыр, что были еще час назад», — проговорила я, вновь сканируя правителя ведьмовским зрением. «К тому же появился защитный слой. Теперь никто не в силах воздействовать на вас». «Благодарю, Злата. Вы многое сделали для Аурила». Сейчас уже властелин склонил голову передо мной. «Пока не так много, как хотелось бы. Моя миссия еще не закончена». «Со своей стороны обещаю всяческую поддержку», — сказал властелин. «Что дальше будешь делать, Ярослав?» — спросил мир. «Сейчас вернусь в Скайн. Там меня ждет Варвара. Мне уже не хватает ее», — с улыбкой признался правитель. «Думаю, и вам пора в столицу. Настал момент вернуться Асдалу Далановых на свое законное место. Слишком долго там был пустырь. Земля Асхиума ждет вернувшуюся далановскую ведьму». Только сейчас поняла, насколько хочу увидеть Асхиум, столицу Аурила. Когда-то в прошлом этот город был одним из самых красивых в мире. «Наверное, вы правы. Пора возвращаться в столицу. Асдулин говорит, что в ближайшие дни мы сможем перенестись. Ждите. Но сейчас я бы хотела подарить вам ведьмовской артефакт». Стоило мне произнести эти слова, как в моих руках появился тонкий браслет. Переплетение двух нитей создавало довольно простой рисунок, но сила артефакта была в другом. Этот артефакт олицетворяет собой магическую взаимосвязь ведьмовской силы и силы магов. Браслет будет собирать ведьмовскую энергию и передавать ее вам. С вами всегда будет талика силы ведьм. Предлагаю вам стать одним из первых, кто воспользуется общей магической силой ведьм и магов. Именно она — основа магии Аурила. На следующее утро я простилась с жителями Лепасик. Забежала к Иралию и Маруне, к Эвану и Катарине, с которой после зашла в Асдал Начевых. Нужно было представить ведьму нашей прозрачной сестре. Дарина Начева обещала помочь Катарине, если это понадобится. Силавия за эти несколько дней сильно изменилась. Она словно резко повзрослела. В ее глазах я увидела ведьмовскую силу. Когда-нибудь в этом селе будет собственная сильная ведьма. И это меня только радовало. Зашла я и к Тимонию. Меня накормили обедом, а также упаковали с собой несколько коробов. Староста и его семья все благодарили меня за помощь. Мой первый пациент в Ауриле сидел рядом, за столом. Пусть пока у Василя была своя диета, но думаю, что скоро мальчик полностью поправится. «Госпожа ведьма, вы приезжайте к нам еще. Мы всегда будем рады вам», — проговорил Тимоний на прощание. Дома же уже все было готово к перемещению. Осталось только прояснить некоторые моменты. «Асдулин, скажи, мне точно можно остаться в доме? Я не помешаю перемещению?» — спросил Мирослав. «Нет, маг, ты давно уже стал частью Асдала Далановых. Мы с домом доверяем тебе», — ответила хранительница дома. «В ведьмовскую часть ты сам не заходишь, понимаешь, что тебе там не место, а в жилой части дома ты сейчас хозяин. Ты будущий муж Златы, значит, хозяин Асдала Далановых». «И где мне в этот момент находиться?» «Лучше тут, в этой гостиной. Кстати, после перемещения жди от нас сюрприз, маг. Надеюсь, ты будешь доволен». «Асдули, ты все приготовила?» — спросила я. Почему-то перед перемещением было тревожно. Что ждет нас в столице? Придется часто появляться во дворце властелина, но как-то не хочется это делать. Хоть и понимала, что Мирослав — брат правителя, да и сам занимает не последнее место в империи. А еще и фанатики не давали покоя, ведь среди окружения Ярослава скрываются их главарь или приближенные к главному оккультисту люди. Кто они? Получится ли у нас обезвредить их? Не совершим ли мы ошибки прошлых воплощений? Сумеем ли изменить Аурил? Вопросы. Одни вопросы. Из раздумий меня вывел голос Аздулин. «Не переживай. Мы все вместе. С тобой сейчас твой маг. Ваша общая сила намного больше и чище, чем это было раньше. Вы прошли огромный путь к сегодняшнему дню». «Я с тобой, Злата», — прошептал Мирослав, держа меня за руку. И я тут же почувствовала приток его магической энергии. «Спасибо, любимый», — ответила я, улыбнувшись. «Вы правы, я, наверное, просто зря нервничаю. Один период в моей жизни завершён, пора двигаться к другому». «Но ты же в него входишь не одна, мы с Аздулин с тобой», — заверил меня любимый. «Всё, хватит пустых разговоров», — заявила сова и взлетела под потолок комнаты. «Пора перемещать Аздул. Злата, идём в святилище, гримуар уже ждёт нас». Спустившись в ведьмовскую часть дома, я немного удивилась изменившемуся святилищу. На полках стояли зажжённые магические свечи, на полу был нарисован круг, по разным сторонам от него были расставлены небольшие тумбы, на которых стояли статуэтки огненных птиц. «Это перемещение будет особенным», — проговорила Аздулин. «Сегодня ты пройдёшь последнюю инициацию хозяйки Аздала. Мы также учимся на своих ошибках, и поэтому подобной магии перемещения теперь будет владеть лишь чистая душой ведьма, только её примет истинной хозяйкой Аздал. Кем бы она ни была, старшей дочерью, младшей или вообще племянницей прежней ведьмы». «Верное решение, я согласна с ним. И пусть так же будет и в других Аздалах Аурила». «Да будет так, твоя воля закон, сильнейшая ведьма Аурила», — услышала я чей-то голос, показавшийся мне знакомым. «Кто это был?» — прошептала я. «Думаю, что сам Аурил», — ответила сова. «Значит, я всё делаю правильно, я на верном пути», — сказала я, улыбнувшись пернатой подруге. Та лишь довольно кивнула мне и проговорила. «Вставай в круг, Злата, пора начинать ритуал». Я встала перед столиком с гримуаром и начала читать слова ритуала. С первым произнесённым словом вокруг меня появились искорки ведьмовской силы. Сначала они медленно плыли в воздухе, играя и переливаясь в свете магических свечей. Через несколько минут частички ведьмовской силы ускорились, создавая красивый танец магии. По мере того, как я произносила слова ритуала, сила вокруг меня сгущалась, становясь тягучей, как патока. Затем вся эта феерия устремилась ко мне, вонзаясь в моё тело. Только для меня это было совсем не больно. Скорее наоборот, я ощутила себя частью невероятного мира Аздала Далановых. Я увидела Аздулин, сидящую на жёрдочке в святилище. Только в моём видении она была вовсе не простой собой. Моя пернатая подруга была прекрасным существом, похожим на большую огненную птицу. Увидела я и саму сущность Аздала, его сердце. Яркое солнце ведьмовской силы, жаркий, полыхающий огонь сильнейшей энергии. «Ты красив и силён, мой Аздал», — обратилась я к сияющей сущности. «Таким сделала меня ты, Злата. Я отражение твоей силы, ведьма», — услышала я. Я была переполнена радостью от того, что теперь могу общаться с душой дома. Эта возможность стала для меня большим сюрпризом. Когда я вынырнула из магических недр Аздала, сила, пришедшая ко мне во время ритуала, полилась обратно. Она волной прошла сквозь стены, меняя их, создавая новый Аздал. Тот, который был под стать сильной ведьме. Тот, каким себя видел сам Аздал Далановых. Магия всё витала в воздухе, мельчайшие частички ведьмовской энергии всё медленнее кружили около меня. Постепенно движение остановилось. Я стояла в центре круга, напротив меня вновь появился столик с гримуаром. Через пару минут я увидела стены святилища далановских ведьм и раздался голос хранительницы дома. «Ты прошла последнюю инициацию, Злата Даланова. Ты стала первой ведьмой, способной видеть суть ведьмовского дома. Ты вновь по праву будешь называться первой ведьмой Аурила». Когда я вышла из ведьмовской части дома, то тут же увидела в коридоре Мирослава. Он с удивлением смотрел на большую широкую лестницу на второй этаж. Ещё утром она выглядела совсем иначе, как, впрочем, и весь Аздал. Я подошла к магу, взяла его за руку и с улыбкой сказала. «Не удивляйся, мир, в доме много изменений». «Я догадывался, что Аздал изменится, но реальность почему-то ошеломляет. Во время ритуала я словно спал и видел, как меняется дом. Насколько я понял, в нём сейчас 3 этажа». Я кивнула в ответ. «Верно, наши комнаты переехали на 3-й этаж». На 2-м же — гостевые комнаты, библиотека, наши с тобой кабинеты. «У меня будет свой кабинет?» — спросил Мирослав. «Думаю, что не только он». «Обещанный сюрприз от Аздаулины и Аздала?» «Пойдём, я покажу тебе всё», — произнесла я и повела Мира по коридору, который когда-то вёл в нашу комнату. Казалось бы, всё так же, как и вчера. Слева через стеклянные стены виден мой сад, а справа несколько дверей. Но я знала, что в этом варианте Аздала активны не все из них. Часть дверей — лишь имитация, они никуда не вели, их невозможно открыть. Впрочем, таких полудверей в Аздале всегда было много. Наконец мы подошли к большой двери из тёмно-синего дерева. Орнамент на поверхности двери слегка светился. «Прикоснись к двери», — сказала я Мирославу. Он вопросительно посмотрел на меня, но всё же сделал, что я просила. «Эта часть больше магическая, чем ведьмовская. Это твоя вотчина. Я могу сюда заходить, но буду делать это нечасто. Неуютно мне тут». «Но ты же хозяйка Аздала. Разве может тебе в твоём же доме быть неуютно?» «А ты хозяин, Мирослав. Это подарок Аздала для тебя и наших будущих детей. Ведь среди них наверняка будут маги. Магам, как и ведьмам, нужен свой островок, магическая вотчина. Тут есть лаборатория, библиотека магических книг, оружейная, несколько тренировочных залов». «Как всё можно уместить на территории Аздала? Действует расширение пространства?» «Да, это так. И ещё, как и в случае с ведьмовской частью дома, никто не увидит магическую часть Аздала. Для всех Аздал Далановых предстанет обычным, хотя не уверена, как выглядит наш обновлённый дом снаружи. После увидим. А сейчас идём, осмотрим магическую часть дома. Мне и самой интересно, что же тебе приготовили Аздаулин и Аздал». Увиденное превзошло наши ожидания. Всё так, как и хотел сам Мирослав. Каким-то невероятным образом Аздал узнал мечты будущего хозяина и воплотил их в жизнь. Мы прошли все комнаты первого этажа. Немного просторнее стала кухня, появилась большая столовая. Из её окон были видны несколько крытых теплиц. По моим ощущениям, в одну из них перекочевал наш с мамой огород. Всё же там было много редких растений, и их лучше скрыть от постороннего глаза. Ученические комнаты в новом варианте Аздала несколько изменились, стали больше. Не знаю, когда мы с Мирославом ещё решимся взять учеников, но уже сейчас можем начинать учить и магов, и ведьмочек. Для этого у нас всё было готово, хоть завтра приглашай учеников. Ещё долго мы рассматривали новые комнаты дома, пока не случилось нечто интересное. В одной из комнат второго этажа я увидела мерцающий женский силуэт. Я с удивлением смотрела на ведьму, которую почему-то не видел Мирослав. «Здравствуй, Злата!» — услышала я знакомый голос в своей голове. «Бабушка?» — спросила я, с трудом различая черты лица Камелии Далановой. «Да, это я, внучка. Наверное, меня не очень хорошо видно, но это пока всё, что мы смогли сделать. Связь с Красимом ещё настраивается, пробилась к тебе лишь я». «У вас всё хорошо?» — почему-то заволновалась я. «Почти», — прошептала ведьма. Эта недоговорённость ещё больше взволновала меня. «Что от меня скрывают? Что случилось?» «Меня просили не говорить тебе правды, но, думаю, тебе нужно знать всё. Красим под угрозой. Мы можем исчезнуть, потеряв при этом возможность возродиться. Кто-то желает нашей гибели. Ненависть этого мага слишком сильна. Что он сделал, мы не знаем. Может быть, это что-то из запрещенных ритуалов». «Нужно что-то делать. Как я могу вам помочь?» «Нужно как можно скорее найти главу движения оккультистов «Высшие маги». Именно он украл алтарь Арилы. Лишь дух Аурила сумеет нам помочь. Верни Арилу». «Ты можешь что-то подсказать? Где мне искать?» «Вход в логово главного фанатика находится во дворце», — ошеломила меня сказанным призрачная ведьма. «Что?» — закричала я, забыв о том, что говорю мысленно. «Что случилось?» — тут же спросил меня Мирослав. «Ничего хорошего», — прошептала я, не в силах оторвать взгляда от бабушки. «Расскажи своему магу всё, что я поведала тебе», — произнесла вновь Камелия Даланова. «Ему мы доверяем, но пока не его брату. Властелин совершил много плохого. Главарь фанатиков слишком вольготно живёт в его окружении». «Настолько вольготно, что вход в его логово находится во дворце Властелина», — горько отметила я. «Это заброшенный храм. Он довольно глубоко под землёй, и вход в него не один. Есть и те, про которые не знают оккультисты. Это пока всё, что мы узнали». Внезапно бабушка замолчала и посмотрела куда-то в сторону. Она будто слушала кого-то, затем кивнула и вновь обернулась ко мне. «Стефания сейчас сообщила, что точное место заброшенного храма есть на карте, хранящейся у Варвары Ледоновой. Когда-то её род владел этими землями, она поймёт, что нужно искать. Напомни ей про Белый храм». «Я поняла. Спасибо за подсказку, бабушка. Ваша помощь для меня бесценна».